Массаж задней поверхности шеи. Исходное положение пациента, сидя на стуле. Пациент должен быть обнажен до середины груди. Исходное положение массажиста, сидя или стоя позади пациента. Первое. Обхватывающее поглаживание. Прием выполняют одновременно обеими руками. Руки массажиста располагаются в области шеи так, чтобы указательные пальцы устанавливались под углом нижней челюсти, а большие – под наружным затылочным бугорком. Отсюда обе руки одновременно скользят по надплечьям к плечевым суставам. Второе – попеременное растирание. Третье – поглаживание задним ходом от верхней вейной линии к плечевым суставам. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое – щипцеобразное поглаживание выполняет подушечками большого и указательного пальцев обеих рук одновременно. Шестое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем. Выполняют в углу между поперечными и остистыми отростками шейных позвонков. Седьмое. Глубокое поглаживание передним ходом. Прием выполняют одной рукой, а другая рука массажиста поддерживает пациента за плечо ближе к плечевому суставу. Массирующая рука располагается так, чтобы основание ладони находилось вблизи затылочной кости, а концы пальцев были обращены к наружи и располагались параллельно мышечным волокнам верхней части трапециевидной мышцы. Рука при поглаживании скользит сверху вниз к плечевому суставу. При этом в начале движения основное давление приходится на ладонную поверхность фаланг пальцев, а во второй половине движения давление постепенно переносится на основание ладони. Восьмое. Щипцеобразное разминание. Выполняют большими и указательными пальцами обеих рук. Пальцы захватывают мышечный валик, оттягивают, отжимают его и захватывают новый участок мышечного валика. Так, перехватывая мышцу то одной, то другой рукой, продвигаются сверху вниз от затылочной кости к плечевому суставу. Сначала так разминают мышцу на одной, а затем на другой стороне. Девятое. Поглаживание задним ходом. Десятое. Похлопывание. Одиннадцатое. Обхватывающее поглаживание.